Пятый этаж. И где его носит? В ночном клубе, что ли, тусуется? Подумал Снегин, глядя в открытое окно, где август обнимался с сентябрем. Повеяло сыростью и печалью, теплые деньки закончились. Лео не отвечал, хотя Снегин трижды набрал его номер. Стало холодно, пришлось закрыть окно и отбить родственничку в мессенджер. «Как будет время, позвони!» И сам же над этим поржал. «Откуда у него время, у этого плейбоя?» «Не бойся, хмуряет очередную красотку!» «Или болтается где-нибудь за границей, отжигает на пенной вечеринке или пляжной ночной дискотеке?» «Чего им, олигархам, на работу, что ли?» Но через 10 минут зазвонил телефон. «С Аллой что-то?» — напряженно спросил Лео вместо «здравствуй». «Нет, с чего ты взял? Она во Франции с мамой и Полиной». «Я им давно не звонил». «Значит, моя умная сестрица в порядке». «Да, и Полина тоже. А ты-то почему не во Франции со своими сестрами?» «С какой стати?» Снегин вовремя вспомнил, что матери у них разные, у Аллы с Полиной и Лео. Он ведь Леонид Ларин, а не Петровский. Анастасия Сергеевна с трудом смирилась с наличием у мужа внебрачного ребенка от горничной. А может, так и не смирилась. «Извини», — со вздохом сказал Снегин. «Да не за что. Мои чувства затронуть трудно. Я рос без отца и смирился с его отсутствием, еще когда меня няня в прогулочной коляске возила в парке. Я уже понял, что ты позвонил не просто так. Давай, выкладывай, что у тебя за дело?» «А ты где сейчас? Можешь говорить?» «В машине, но попробую». Снегин невольно напрягся. Плейбой ездит на красном Порше, который подарила ему бабушка. И тот еще выпендрежник. Небось, гонит с бешеной скоростью, хотя где сейчас разгонишься? Пробки. «Может, я потом позвоню?» — все же с опаской спросил он. «А ты коротко. Предмет разговора?» «Никита Кириани», — выпалил Снегин. «Ты ее знаешь?» «Конечно. Не скажу, что мы друзья, скорее соперники, но при встрече здороваемся». «А тебе он зачем?» «Я расследую убийство, предположительно убийство», — поправился Снегин. «Одна из фигуранток написала заявление на Кириани, что он ее изнасиловал». «А, ты об этом? Так ты в курсе?» «Москва — большая деревня, а клубы, где тусуется золотая молодежь, переулок в этой деревне, где мостовая вымощена платиновыми банковскими картами. И когда кто-то из нас влипает в историю, за каждым высоким забором это обсуждают. Я хочу подробностей». «Давай завтра, я устал, с работы еду». «С работы?» Снегин с удивлением посмотрел на смартфон, который держал в руках. «А туда ли он позвонил?» «Какой еще работы?» «Антонов доверил погреть кресло гендира, пока сам он в отпуске. Тещу полетел ублажать, аж с лица спал. Она ведь одновременно и владелица семейного бизнеса. А он все еще наемный работник». Анастасия Сергеевна долго не могла смириться с выбором старшей дочери. А может, так и не смирилась. Отношения в семье Петровских были сложные. «Понятно. Анастасия Сергеевна и мне почти что теща», — Снегин поежился. Выбор младшей дочери, Петровскую Дергач, тоже не устраивал. Хотя виду она не показывала, что недовольна. Аллой это не пройдет. Вот Алла уж точно не маменькина дочка. Ты это выдержишь, Снегин. Алла не даст вам тесно общаться. Закроет тебя своей грудью. А грудь у нее... Молчу. Даже я побаиваюсь младшую сестру. Ты, Снегин, настоящий герой. Не каждый сможет жить с такой девушкой, как Алла. Да я привык, — смутился он. Алла вовсе не такая уж и неприступная, как оказалось. Ты когда мне сможешь уделить часок-другой своего драгоценного времени? Слегка подлизался он к плейбою. Давай так, завтра пятница, встретимся вечером в клубе. Я скину локацию. Останешься доволен? Я пить с тобой больше не буду. Никогда. Но ты же хочешь узнать все о Кириане. А ты разве в курсе? Больше того, я постараюсь устроить вам встречу. Поэтому локацию скину завтра. Сначала узнаю о планах нашего, как ты говоришь, фигуранта. «У нас в Кириане есть общие знакомые. Я знаю девицу, которая с ним спала, и не прочь повторить. Поэтому время от времени Ники позванивает». «Ники?» «Привыкай, Снегин. Это московская элитка». С ноткой презрения сказал Лео, который учился в Лондоне и свободно говорил на двух иностранных языках. По-английски вообще как коренной лондонец. Завтра пройдешь клуб через вип-коридор, иначе фейс-контроль тебя завернет. И не злись. Ты мент, а не тусовщик, у тебя на лице все написано. Не хочу я ни в какой клуб. Окей, договорились. И красавчик дал отбой. Он кого-нибудь слышит, кроме себя? Всерьез разозлился Снегин. «Из-за мента? Чего это там написано? На лице?» «Недавно в бильярдной Катало принял за богатого лоха, который от скуки убивает время в дорогих кабаках. Но ссориться не хотелось. Лео — это кладезь бесценной информации о жизни богатых. Его отец был крупным бизнесменом, и все еще помнят Леонида Андреевича Петровского. Кроме этого, Лео практически неотразим для особ женского пола и может склеить любую. Он уже Снегину как-то помог. А сейчас пообещал знакомство с Кириани. Хотелось бы понаблюдать мажора Ники в среде его обитания, а не на очной ставке в кабинете у следователя. «Я только что говорил с твоим братом», — написал он Алле. «Лео справляется?» «Так ты в курсе?» «Антонов здесь». «Лео позвал меня завтра в ночной клуб». «А что? Иди». «А ты когда прилетаешь?» «Воскресенье. Номер рейса скину накануне». «Ура! Потому и говорю, иди». Успеешь выспаться и протрезветь. Я слово дал, что больше не буду пить с твоим братом, потому что он поросенок, он меня чуть не угробил. Он больше не будет, я с ним поговорила. Снегин в лицах представил себе этот разговор. Лео, конечно, крут, но и Алла крута. Вообще эти Петровские, они с характером. Кроме Полины, которая отличается редкой красотой, но ума ей Бог не дал. Главная новость — Алла возвращается в Москву. «Я очень тебя жду, соскучился», — написал он. «И я люблю тебя». «И я». Он аж растерялся. Алла такая сдержанная, а чувство говорит редко, а тут сама... И он влепил аж 3 сердечка ее сообщению. На что словил прогнозируемое «фу». И пусть холостяцкая жизнь скоро закончится. Любимая девушка возвращается домой. С делом Вари Басовой хорошо бы закончить на этой неделе. В крайнем случае в понедельник. Потому что в понедельник возвращается из отпуска и Мишка. И надо вытащить его из этой передряги. Капкана, в которой Мишку поймали Басова с Кириани. А, значит, надо ехать завтра в ночной клуб. Но сначала он решил навести справки об Арине Селезневой. Поскольку девушка в отпуске, то можно смело наведаться к ней на работу. С Ольшанским и Поленицей проще, они работают дома, но и сложнее. Тут важен взгляд со стороны. Интересно, что об Арине думают коллеги? А еще сегодня пятница, конец рабочей недели. А значит, последняя лекция на курсах профайлеров. А потом защита диплома уже в среду. Поэтому писать его придется в выходные. А Снегин еще не знает, кто убийца. «Я сегодня весь день в разъездах», — доложился он начальству. «А ты не оборзел, Евгений Юрьевич? Михаил только в понедельник возвращается. Заменить его некем. Так у нас с насильственными вроде порядок. Все тихо. Если что, звоните. Я после обеда на курсах буду. Ваша ведь инициатива. Сегодня последняя лекция». «И как впечатление?» — с интересом спросил майор. «Доволен?» «Да, как сказать. Вот в транспортной полиции профайлинг полезен. В борьбе с терроризмом тоже, а у меня бытовуха. Я сначала думал, что серийник, но альпинист сам по себе упал», — разговорился Снегин. «Нет там никаких маньяков в этом элитном ЖК. А с девушкой что? Как там ее?» «Варя Басова. Была ссора. А и Б сидели на трубе. То есть на 35-м этаже на лоджии. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе, товарищ майор?» «Что еще за детский сад?» — нахмурилось начальство. «Вовсе нет. Реальное уголовное дело. А осталась буква И, мистер Икс. Тот, кто столкнул Варю вниз. Имя я назову в понедельник. Надо только съездить в одно место, потому что этому И все сошло бы с рук, если бы не одна вещица — гидроксихлохицил. Уф, наконец-то я это выговорил». «Но хотелось бы увидеть, что это на самом деле за предмет, пока у меня только химическая формула». «Хорошо, иди. В понедельник сдашь дела Михаилу, его дела, а твои при тебе останутся, и защита диплома тоже». «Да, понял я уже». Он весело перепрыгивал через лужи по дороге к метро. «Алла послезавтра приезжает, и ничто уже не испортит праздничного настроения». Увидев офис госкорпорации, в которой работала Арина Селезнева, Снегин невольно присвистнул. «Ничего себе махина! И как тут отыскать тех, кто знает Арину?» Начал он с проходной, где долго и тщательно изучали его удостоверение. «А по какому вы вопросу, товарищ капитан?» — подозрительно спросила тетенька, одетая в униформу. Над верхней губой топорщились почти что гусарские усики. Но грудь номера этак шестого, на которой, как на барабане, натянулся синий китель, не оставляла сомнений насчет пола вахтерши. «Женский». «Мне надо навести справки об одной вашей сотруднице». «А что она натворила?» «Информация не подлежит разглашению», — нашелся он. «А имя этой сотрудницы тоже не подлежит?» — довольно ехидно спросила тетенька. «Селезнева Арина Вадимовна. Лицо у тетеньки вытянулось, а грудь аж подпрыгнула от возмущения. И Снегин тут же насторожился. «Что-то не так? Так ведь оно у нас больше, похоже, не работает!» — выпалила вахтерша. «Как так?» — удивился Снегин. «А мне сказали в отпуске!» Сказала ему об этом сама Арина. «Ну да, пока в отпуске, а из отпуска на выход!» «Да что случилось-то?» «Так ведь скандал!» — поджала губы тетенька и с важным видом сказала. «Нарушена корпоративная этика!» Снегин уже начал догадываться, о чем это. «А у кого подробности можно узнать?» — спросил он. «У секретарши генерального директора, если бы его жена не узнала». «Жена? Ну да, может, и обошлось бы». «Да вы поднимитесь наверх, товарищ капитан, сейчас выпишу пропуск. Все подробности там. А у меня только инструкции, то есть списки. Селезнева с 1 сентября в сотрудниках больше не значится». Он и поднялся. Приемная Гендира находилась на 6-м этаже. К огромному удивлению Снегина, секретарша оказалась Грымза в очках, лет 50 на вид, одетая в унылый коричневый костюм. Юбка до колена, ворот под горло, рукава наполовину закрывают костлявые кисти рук. «Зато корпоративная этика на высоте!» Таких не увольняют. Снегин всегда считал, что секретарши у больших боссов молодые и красивые, потому что у них случаются душераздирающие романы. Эти секретарши рожают боссам детей и становятся законными женами, а бывшие законные жены строят козни бывшим секретаршам и бывшим мужьям. И все это настолько захватывающе, что некоторые бывшие секретарши, которым боссов и детей от них не досталось, пишут романы о несбывшейся мечте, которые охотно покупают другие мечтательницы. По этим романам также охотно пишут сценарии, поэтому Снегин и в курсе. Эти сценарии регулярно подбрасывают красавице Полине, известной сериальной актрисе, Аллиной старшей сестре. Алла по этому поводу регулярно с сестрой ругается. Как можно снимать этот бред? И как можно соглашаться в нем играть? На что Полина отвечает, что другие сценариев ей не предлагают. Их, похоже, попросту нет. И в образ красавицы-секретарши она, Полина Петровская, вписывается идеально. И вообще-то кому-то нравится, и даже многим. А вот таких умных, как Алла, гораздо меньше. Секретарши должны быть красивыми, это романтично. А тут... очкастая Грымза в нарушение законов жанра. «Вы кому, молодой человек?» — строго спросила Грымза, указательным пальцем поправив очки на длинном носу. «Я к вам». «Ко мне?» Очки не удержались и съехали на кончик носа. Поверх оправы на Снегина с удивлением смотрели круглые совиные глаза. «Я из полиции», — он выложил на стол удостоверение. «И что у нас забыла полиция?» — настороженно спросила неправильная секретарша, возвращая Снегину документ. «Меня интересует одна из ваших сотрудниц. На вахте сказали, что вы в курсе». «Кто именно?» «Селезнева Арина. Но ее увольнение законно». Факелом вспыхнула секретарша. Очки мгновенно вернулись на место, нос покраснел. «Есть же корпоративная этика!» «Я видел этот ролик», — скромно сказал Снегин. «И он не про работу. Причем тут ваша госкорпорация?» «Ха! Ролик! Там еще была куча фотографий!» И не только ВКонтакте, и красноречивое видео со звуком. Хотя сама Арина утверждала, что ее аккаунт взломали, а фото и ролики — это фейки. Почему же ей не поверили? Кому, простите, надо взламывать аккаунт порядочной девушки? Ну, чтобы, к примеру, скомпрометировать ее и выставить непорядочной. Почему не поверить девушке? Взламывают же мессенджеры. Денег просят под видом лучших друзей. В это-то вы верите? Да, но там еще и грязная история с изнасилованием. Возмущенно сказала неправильная секретарша. Как-то все сложилось не в пользу Арины. Вы только подумайте, ночью, в машине, с почти незнакомым мужчиной. Как много вы знаете, восхитился Снегин. Да не только я, все знают, весь офис. А главное, жена шефа узнала. Она ведь Арине доверяла, верила, что Селезнева... «Девушка строгих правил». «Так это она надавила на мужа? Супруга шефа? Приревновала, что ли?» «Это уже было гораздо ближе к художественной прозе, где секретарши соблазняют боссов, и к сценариям, которые присылали Полине». «Генеральный в последнее время повсюду брал Селезневу с собой». Понизив голос, поведали Снегину. «А не дай бог командировка. И потом этот ролик завирусился». «Как-как?» Неправильная секретарша, оказывается, знала молодежный сленг. «Но набрал рекордное количество просмотров». «А нет варианта, что его завирусили. Боты». Снегин уже понял, что на аккаунты Арины в соцсетях обрушилась грандиозная атака хакеров. Кто-то Селезнева заказал. Ха, кто-то. Да Кириани, конечно. Интересная картина получается. Вот теперь все сложилось. Рассказ Антона, заветная папка Ольшанского и дело об изнасиловании. «Нам не досуг с этим разбираться», — сурово сказала неправильная секретарша. «Мы — госкорпорация, и наши сотрудники должны во всем быть на высоте». И она машинально одернула свою унылую юбку. «Но Селезнева может обжаловать свое увольнение в суде. Вы ее часом не по статье уволили?» Арине хватило ума написать по собственному желанию. В этот момент дверь в кабинет с табличкой «Генеральный директор» распахнулась, и на пороге появился правильный босс. Лет 45, импозантный, с картинной сединой, который недовольно спросил: «Да кто тут бубнит? Работать мешают?» Неправильная секретарша вскочила. «Да вот, из криминальной полиции, товарищ». «Из полиции?» Снегина смерили недоверчивым взглядом. «А почему ко мне?» «Я не к вам, а вот к ней», — кивнул он на секретаршу. «Это по поводу Селезневой. Говорят, что ее аккаунт взломали», — пояснила та. «Быстро же она сложила 2 и 2». Снегин не говорил, по какому именно вопросу пришел. «Взломали, не взломали. Человек вышел из доверия». Поморщился генеральный. «Мне здесь только голых девок не хватало. Я вообще-то не хотел брать Селезнева в свой офис. Очень уж смазливая, но ее резюме меня убедило. На последнем этапе я лично проводил собеседование, ибо тщательно отбираю сотрудников. Харассмент у нас исключен». «Итак, меня подставить? Каким-то образом узнали в министерстве?» «Так завирусилось же видео», — напомнила секретарша. «Ах да, даже не просите за нее!» Гендир строго посмотрел на Снегина. Зазвонили сразу два телефона, и у босса, и у секретарши. Генеральный тут же ушел в свой кабинет, а Грымза звонок сбросила и строго сказала Снегину: «Если у вас все, то попрошу больше не отнимать наше рабочее время. А можно я еще в бухгалтерию зайду или в отдел кадров? Арина с кем-то дружила?» «У нас в офисе дружба не приветствуется, только служебные отношения. Но зайдите, если уж вам так надо. Таню Шубину спросите. Отношения иного характера допустимы после работы». Таня оказалась рыжей и долго не могла взять в толк, чего от нее хочет криминальная полиция. «Селезнева? Да какие там подруги?» Очень уж нос задирала. Мы все обрадовались, когда узнали, что ее уволили. «И что, никто за Арину не заступился? Не усомнился в том, что ролики и фото Ню — это фейки?» «А она за кого-нибудь заступалась?» — возмутилась Таня. «Или в кафе кого-нибудь пригласила в выходные? В боулинг там? Или просто на прогулку? Была у Зазнайки подружка из богатых, Басова какая-то. А на всех остальных ноль внимания. Я ей: какая у тебя изумительная блузка, Арина. А она словно кость кинула. Спасибо. Без Селезневой здесь воздух явно чище стал». «А может, вы просто завидуете ее деловым качествам, красоте и уму?» «Да какие там качества? Теперь понятно, через какое место Селезнева карьеру сделала». «Но ведь никто ее с директором в кабинете не заставал в пикантной ситуации. И не в кабинете тоже. Знаете, дыма без огня не бывает. И точка». Снегин уже понял, что друзей здесь у Арины нет. Она была поглощена карьерой. А вне работы общалась с Варей Басовой и ее парнем. Иногда в компанию подваливал и очередной парень Арины. Оставалось встретиться с Кириани и узнать насчет фейков. В принципе, Арина и пожаловаться могла, что ее взломали. Но тут ведь как? Уже есть ее заявление об изнасиловании. И возбуждено уголовное дело. Статья пока висит в воздухе, по которой Кириани будет предъявлено обвинение. А тут новое заявление и снова голая натура. Селезнева уже и так гинеколог наизнанку вывернул, когда брал образцы. Пройти еще и через это, когда наизнанку выворачивают душу. Девушку явно ломали, формировали общественное мнение не в пользу Арины. Она успела нажить себе немало врагов. Снегин дернулся было позвонить, но подумал: и что я ей скажу? Надо ей было мое сочувствие. К тому же Арина тоже может оказаться убийцей. Он даже не предполагал, какой сюрприз преподнесет Лео, пригласивший Снегина в ночной клуб, и куда все это вывернется. Вторую половину дня пришлось провести на курсах. «Вы диплом-то пишите, Снегин?» — строго спросил преподаватель. «Ага», — не моргнув глазом, соврал он, — «потому что там не валялся конь». Но тут же подвалил дзюдоист: «Дай списать!» А с другого бока придавил 8-10 килограммами полутяж. «Не жадничай, Снегин! Мы сильные, а ты умный! Давай на троих сообразим!» «А какой мне с вас навар?» «Мы тебя в обиду не дадим! Списывать будем только мы!» Спортсмены переглянулись. Дзюдоист согласно хлопнул Снегина по плечу, отчего отбросило к стенке. «Да нет у меня ничего, работы завались!» Он со злостью посмотрел на обладателя черного пояса, Вот гад. Точнее, два гадских гада. Врет или нет? Переглянулись боксер с дзюдоистом. «Вы почти что профайлеры», — ехидно сказал Снегин. «Вот и догадайтесь. За правильный ответ, так и быть, дам списать». «Нарывается, это точно!» «И хамит!» «Отвалите!» — еле вывернулся. «С чего они решили, что я умный?» — подумал Снегин, ныряя в автобус. «Из-за того, что в снукер играю, или у меня лицо умное?» Его взгляд скользнул по отражению в заляпанном осадками стекле, и Снегин не кстати вспомнил про фейс-контроль в крутом ночном клубе. А тут и Лео объявился, скинул локацию, как и обещал. «В 10», — прочитал Снегин. «Хорошо, хоть успеет душ принять и переодеться. Интересно, а в чем ходят в крутой ночной клуб?» Мелькнула мысль надеть костюм, в котором Снегин был на именинах у Алиной бабушки. В костюме он выглядел немногим хуже Лео, как все сказали, потому что костюм выбирала Алла. Но потом Снегин подумал, что это слишком. Сейчас даже олигархи в трениках. К тому же он пойдет через VIP-коридор по списку гостей Лео, у которого, небось, клубная карта. Или депозит. Идти, если честно, не хотелось. Снегин не любил тусовку. Он любил бильярд. Хотя бильярд — это тоже тусовка. Но дело в том, что Лео — это всегда засада. Фантазия у мажора богатая, к примеру, напоить до одури практически не пьющего сотрудника криминальной полиции и уговорить его прокатиться на катере ночью по незнакомой реке за штурвалом без прав. В этом весь Лео, поэтому сегодня надо быть настороже. Оделся он все равно неправильно, потому что вход заступил охранник. Обойти его не было никакой возможности. Снегину пришлось аж голову задрать, чтобы увидеть отвесной подбородок секьюрити, поросший джунглями трехдневной щетины и похожий на неприступный склон горы Килиманджаро. А еще выше безжалостные глаза, две шапки снега, под самой ее вершиной. «Билетов нет, а я не на концерт. Свободных столиков тоже нет». На парковке у клуба было полно свободных мест. Аншлага не наблюдалось. Снегин разозлился. «Меня вообще-то ждут». «Кто?» — безразлично спросил секьюрити. «Я гость Лео, Леонида Петровского». Сам не зная почему, Снегин присвоил Лео громкую фамилию его отца. Но охранники мгновенно преобразились. Клуб был старым, и фамилия эта, похоже, здесь прогремела еще до того, как под его своды ступил белокурый красавчик Леня Ларин. «Минуту, мы проверим списки». Дружелюбно сказал тот секьюрити, что пониже и поразговорчивей, и, видимо, умнее. «Так вам же не сюда!» — услышал Снегин. «Вход для випов со двора!» «Мог бы и предупредить!» Он еще не вошел, но уже начал злиться на Лео. «Зачем надо было подвергать унижениям?» Снегин и не пытался раньше пройти в такие заведения. Разве что в качестве сотрудника криминальной полиции. У входа для випов все было совсем по-другому. Снегина тут же подхватила сногсшибательная хостес. Видимо, по рации передали, гость идет. «Проходите, вас уже ждут». «Спасибо», — буркнул он. «А это еще что?» Ему на руку пытались нацепить зеленый браслет. «У нас такие правила», — улыбнулась красавица-хостес. Снегин успел заметить, что мужчине, который только что зашел в клуб через VIP-коридор, надели красный браслет. «А мне почему зеленый?» — подозрительно спросил Снегин. Девушка мило улыбнулась, но комментария не последовало. «Может, это как all-inclusive в Турции? Типа ешь, пей, все, что хочешь. Разве есть другие варианты, когда идешь в VIP-зону?» Вот это уже было странно и напоминало ту самую засаду. Ждали Снегина на террасе, откуда открывался потрясающий вид на Москва-реку, потому что терраса эта была на крыше. Главная фишка клуба. Пока Снегин туда шел, взгляд невольно зацепился за танцовщиц «Гоу-гоу». Девицы были как на подбор, рослые и фактурные. Но музыка слишком уж громкой и даже навязчивой. Снегин невольно поморщился. Вообще-то он ожидал большего, но кроме обилия девиц модельной внешности, которые, похоже, работали здесь в ночную смену после того, как днем отмаршируют по подиуму, ничего особо примечательного не наблюдалось. Трактир как трактир. Название только громкое. «Ночной клуб». Разве что танцпол под зеленую травку — тоже фишка. Но на пастбище пока было почти пусто. Кроме все тех же девиц модельной внешности, никто не торопился оценить профессионализм диджея. Лео сидел за VIP-столиком на террасе не один. Компанию плейбою составили две девицы, которые могли быть и танцовщицами гоу-гоу, и моделями, пришедшими подработать в ночную, и просто гостями клуба. Браслетов у них на руках не было, а у самого Лео красный. Нет, это явно не all-inclusive. Еще больше напрягся Снегин. «Проходи, садись!» Лео приподнялся и протянул ему руку. «Рад тебя видеть!» Снегин скользнул взглядом по своему почти уже Шурину и с тоской подумал, что вот она, отрада для глаз фейс-контроля. Лео даже в самый крутейший ночной клуб и в рубище пройдет. Да хоть в целлофановом пакете. Порода видна невооруженным глазом. Такие лица делают в небесной канцелярии только на заказ и по большому блату. «Мика, Лейка», — представил плейбой своих спутниц. «И кто из них хочет спать с Кириани?» — подумал Снегин, пытаясь найти 5 отличий. «А такие лица делают в дорогом салоне красоты. В лоб ботокс, скулы филлеры, в губы гиалуронку. Или аналоги, прогресс не стоит на месте, а индустрия красоты развивается особенно бурно». Про гиалуронку Снегин знал все от той же Полины, которая неустанно искала совершенства и умудрялась увидеть морщинки на своем безупречном лбу 20-летней девушки. А если бы Алла не останавливала старшую сестру, то она тоже могла бы стать заурядной Барби, как Мика с Ликой. «Это девушки и есть знаменитый Снегин», — отрекомендовал его Лео, подвигая красочно оформленное меню. «Чем это я знаменит?» — буркнул он, скосив глаза в барную карту. Однако после пива за 500 в заведении у Даши Снегин решил ничему больше не удивляться. Но коктейли за 1000 рубликов — это уж слишком. «Счет оплачиваю я», — с неотразимой улыбкой предупредил Лео. «Так что не стесняйся». «Я не буду пить. У меня тренировка завтра, я и так уже месяц пропустил». «И ты мне не сказал, что успел наплести этим двум девушкам, и кто они вообще такие?» «Мои и твои спутницы», — невозмутимо сказал Лео. «С Согласись, сидеть за столиком только вдвоем, красивым молодым блондином, таким, как мы с тобой, это удар по имиджу. Вот я и нанял девушек из клуба. Так вот почему они без браслетов. Пригласил бы свою девушку. Это помешало бы нашему разговору. Ты ведь пришел по работе. А с Микой и Ликой нет никаких проблем. Девушки, подышите полчасика воздухом на открытой веранде, — скомандовал Лео. И красавицы тут же поднялись. С одинаковыми улыбками они прошествовали в указанном направлении. «Видишь, как ты мне дорог!» — вздохнул Лео. «Ты попросил об одолжении, и вот я здесь. Меж тем клуб довольно старый, здесь еще мой папа отжигал. С осени столпотворение, поскольку культурная программа богатая, а сейчас народу мало. У артистов чёс по модным курортам. Я предпочитаю клубы, как бы это сказать, помоложе и в плане публики. Но я вижу в тебе родственника, а я дорожу своей семьей. Я поздно ее обрел, поэтому родственные связи для меня святое». «Сотрудника полиции ты во мне видишь», — сердито сказал он. «И надеешься, что, оказывая мне услугу, тем самым набираешь бонусные баллы, чтобы в случае чего я тебя отмазал. Но пока счет сильно в мою пользу», — лениво улыбнулся Лео. «Как видишь, я ни во что не вляпался». «Долго ли умеючи?» На террасе появились три женщины. Фейс-контроль они прошли без напряга, по всему видать. Назвать их тетками язык не повернется, холеные, наверняка бизнес-леди. Все с розовыми браслетами. Возраст 40+, тут и ботокс не поможет. Хотя лица у всех трех леди гладкие, но взгляд выдает. Это взгляд хозяина, который заполучил свое богатство годами упорного труда. И не только труда, там много чего было в прошлом. Но главное, на что обратил внимание Снегин, — это браслеты. Определенно существует какая-то градация клиентов. «Это у них такое разделение согласно полу», — прикинул Снегин. «Мужчинам красные, женщинам розовые. А у меня тогда почему зеленый?» Женщины огляделись и дружно направились к соседнему столику. Лео повернул голову и улыбнулся новым гостям вип-зоны. Все трое вспыхнули, как новогодние гирлянды, но потом разочарованно выдохнули, причем дружно, и переключили свое внимание на Снегина. Импозантная брюнетка в брючном костюме с броским принтом «Зов джунглей» что-то негромко сказала подружкам. «Жаль, но хоть что-то», — услышал Снегин обрывок разговора. Две другие дамы опять-таки дружно кивнули. Лео тоже это видел и слышал, и улыбнулся. Засадой запахло сильнее, точнее, завоняло. Мелькнула мысль, и в какое дерьмо я наступил. «Так и будешь сидеть за пустым столом?» — спросил меж тем Лео. «Я здесь исключительно по работе. Ты обещал рассказать о Кириане». «А что именно ты хочешь узнать?» «Я не имею права тебе это говорить, но могу сделать вид, что ты мой агент». «Сексот?» — вскинул брови Лео. «Так и напишешь в отчете? И какая у меня будет кличка? Надеюсь, красавчик?» «Не стану я ничего писать. Мне просто нужны оправдания, потому что речь идет об уголовном деле. Я сейчас временно замещаю дознавателя по насильственным преступлениям и пытаюсь понять, что это было, 131-я или 133-я. Привирает Селезнева или ее и в самом деле изнасиловали?» Твое мнение. Эксперт, значит, а не сексот. Другое дело. Ники, конечно, парень жесткий и с принципами. Но я не думаю, что девушка совсем уж удовольствия не получила. Ходят слухи, что Ники в этом деле мастер. Я вижу, ты краснеешь. Мне продолжать? Это у меня особенность такая. Душно здесь, — нашелся Снегин. Мастер чего? Классный любовник, — невозмутимо сказал плейбой. Мастер по женскому телу. Есть даже любительницы такого типажа. Плохой мальчик называется. Зачем Нике насиловать женщину, когда сами дают? Так что твоя, как ты говоришь, фигурантка на полную включила стерву. Я, конечно, Нике не оправдываю. Он принудил девушку к сексу. Неважно, каким именно способом, но принудил. Но и парня понять можно. Тарелочницы вконец обнаглели. Тема горячая. В последнее время девиц, которые этим промышляют, бурно обсуждают в соцсетях. И тут включается мужская солидарность. Ники решил хоть одну да нагну. И с копьем наперевес на защиту мужского достоинства. Но ошибка вышла. Они просто друг друга не поняли и не смогли договориться. «Это вам?» Рядом со Снегиным материализовался официант с серебряным ведерком. Во льду по самое тоже серебряное горлышко зарылась бутылка шампанского. Бокалы, которые официант торжественно водрузил на стол, сверкали идеально вымытым стеклом и соблазном. «Ты зачем заказал шампанское?» — накинулся Снегин на Лео. «Я же сказал, у меня завтра тренировка». «Я заказал. Это тебе прислали. Откуда?» Лео вопросительно посмотрел на официанта. «Хотя я и так знаю». Тут же появился другой на этот раз. На подносе в ряд стояли разноцветные коктейли, штук 10, не меньше. «Ты пользуешься успехом», — рассмеялся Лео. «Почему это я? Уверен, что напитки прислали тебе». «Нет, тебе». «Почему?» «Ты же сыщик, догадайся». Появился третий официант. Глянув на бутылку виски, красующуюся на его подносе, а рядом два низких пузатых бокала, Снегин почувствовал себя той самой бутылкой шампанского в серебряном ведерке. Ледяной ужас сковал по самое горло, так что фонтан возмущения, бьющий из оскорбленной души, примерз к небу. Изо рта не вырвалось ни единого слова. Виски стоило безумных денег. Разбираться в дорогом алкоголе Снегин научился, когда расследовал дело мошенниц-консуматорш. Об этом можно прочитать в романе «Шампанское было лишним». Тогда же бармен прочитал сотруднику криминальной полиции целую лекцию об элитном виски. Это было то самое. «Лео!» — Снегин беспомощно посмотрел на улыбающегося плейбоя. «Можешь мне объяснить, что происходит?» «Блин, браслет!» Пробила от страха интуиция. Аж жарко стало. Лед растаял, и Снегин смог говорить. Он рывком сдернул гадость с руки и прокричал официанту. «Надо это все вернуть!» «Испугался!» — рассмеялся Лео. «Почувствовал себя тарелочницей!» «Ты!» «Или хочешь заплатить? У тебя даже есть выбор!» «Их трое. Может, какая-то из дам да приглянулась?» «Спаси меня», — умоляюще сказал Снегин. «Вот что в тебе Алла нашла? Зануда!» Тяжело вздохнул белокурый плейбой и встал. «Шампанское оставьте», — небрежно бросил он первому официанту. А даме, которая его прислала от нашего стола, отнесите бутылку в два раза дороже. Коктейли тоже можете оставить, скоро наши девушки вернутся. Ответить тем же, сет с 10 аналогичных напитков. Получил инструкции второй. А виски унесите, скажите, что мои гости крепкие спиртные напитки не употребляют. Остальное я сам. И он направился к соседнему столику. Снегин сидел и чувствовал, как щеки заливает краска стыда. Ну и подстава. Зеленый браслет, похоже, означает, что гость открыт для знакомств. И без всяких условий. В свободном поиске, блин. За соседним столиком раздался взрыв смеха. Три подружки с вожделением смотрели на красавчика Лео, внимая тому, что он им говорит. «Отделаешься медленным танцем с каждой», — сказал Лео, вернувшись к Снегину. «Каким еще танцем?» «Не бойся, не тронут, что ты как заяц в дремучем лесу, полным волков и медведей. Это всего лишь одинокие женщины». Хотя они не прочь полакомиться свежатинкой. Но я тебя отстоял. Сказал, что ты уже обещался другой. Никому я здесь не обещался. Просто сделай вид. Сейчас вернутся Мика с Ликой. Повись не на любой, и от тебя отстанут. А розовый браслет что означает? Хрипло спросил он. «Доступен для знакомства, но по согласию». «Я, значит, без согласия просто доступен?» — взвыл Снегин. «Продавать себя пришел. Поэтому и аукцион устроили. Еще не бойся, и пари заключили, на что и на кого я клюну. Ну ты и гад, совсем не любишь свою сестру». «Я просто пошутил. Это был розыгрыш, понимаешь?» «Да меня в дрожь бросает от твоих розыгрышей. Должен же я получить хоть какое-то удовольствие от этого вечера», — невозмутимо сказал Лео. «Ты украл у меня конфету, пятницу-развратницу. Я мог бы провести это время приятно, а вместо секса... Кстати, а вот и Ники». «Ба, да он не один». Снегин повернул было голову входной двери, но тут же нырнул за разноцветные бокалы с коктейлями, пытаясь за ними спрятаться, но потом понял, что не получится, и схватил со стола меню, потому что спутницей Кириани была Арина. «Он здесь постоянный гость, я узнавал», — прокомментировал Лео. «Довольно консервативен в своих пристрастиях. Ники лишь с виду такой, хамло без тормозов. Подозреваю, что это маскировка. Да что это с тобой?» «Девушка», — сдавленно сказал Снегин. «Это она, понимаешь? Та, которая на него заявление накатала? Вот это прикол!» Снегин из-под меню проследил, как Кириани с Ариной идут к столику в углу. Как бы подслушать, о чем они говорят. «Что будешь пить?» Официант уже стоял рядом с Ники на вытяжку. «Ничего». Она позвонила сама, хотя поначалу бросила этот номер в ЧС, когда общение добивался Ники. Даже после того неприятного разговора в кафе мажор сдаваться не собирался. Ее звонку Ники не удивился, и когда попросила о встрече тоже. И вот привел Арину сюда. Клуб крутой, ничего не скажешь. Но у Арины настроения нет веселиться. Все очень плохо для нее. «Бутылку красного вина». Ники ткнул пальцем в винную карту, и официант чуть ли не честь отдал такому клиенту. «Да он сумасшедший, этот Ники Кириани! Я помню, какое ты любишь, французское. Хот Мэддок, голодная?» «Нет». У нее не было сил возражать. отвечала одна сложно, через силу. «Нервяк, понимаю, здесь вкусные бургеры. Хотя, в общем, кухня не на высоте». «Тебе надо поесть», — неожиданно мягко сказал Ники. «Чего такая забота после того, как ты разбил мою жизнь?» «Но я ведь тебя предупредил. Неужто ты допустила мысль, что мои родители олигархи позволят упрятать меня в тюрьму, да еще по такой статье? Они наняли лучших адвокатов и хакеров». «Это лишь твои догадки. Я не делала эти фото и не позировала голой перед камерой, и ты прекрасно это знаешь». «А я тебя не насиловал». «Это неправда». «Да, унизил, я это признаю. Но наказание не по проступку, согласись. Я постарался не сделать тебе больно, и чтобы ты не забеременела, и даже удовольствие доставить». «Чего ты взъелась? Поимели без предварительных ласк? Не уламывали год? 6 лет в колонии строгого режима — слишком уж дорогая плата за твое уязвленное самолюбие». «Так как посмотреть? Откуда ты можешь это знать? Ты ведь не женщина!» — горько сказала Арина. «Я предлагал тебе любую компенсацию. Ну, хочешь, я на тебе женюсь?» «Это с чего такие перемены?» — уставилась на него Арина. «Если честно, ты первая, кто дал мне отпор и деньги не взяла. А для тебя это большие деньги, я знаю. Я крепко задумался над своей жизнью. Какое-то время мне даже было страшно, признаю, это мадам Басова. Она ведь могла продавить следователя на 131-ю, а дальше...» Он аж передернулся. «Басовы погибли в автокатастрофе. Надеюсь, ты не имеешь к этому отношения». «Разумеется, у меня другие методы», — усмехнулся Ники. «Но ты меня здорово осадила тогда в кафе». «Я в торги не вступаю», — передразнил он. «Сильно?» «Я тебя разочарую, потому что теперь я решила их взять, эти деньги. Меня уволили с работы и еще кое-что. Теперь мне нужны твои миллионы, и очень!» С отчаянием сказала Арина. «Ты можешь собой гордиться, ты победил!» Принесли вино. Пока официант бережно разливал его по бокалам, оба молчали. «Думаешь, она мне нужна, эта победа?» — спросил Ники, сделав пару глотков. «То есть нужна, конечно. Я не хочу портить себе биографию, хотя уже сильно сомневаюсь в своей дипломатической карьере. Мои родители тебя ненавидят, хотя и мне досталось. Отец имел со мной серьезный разговор». «Мои родители далеко», — вырвалось у Арины. «И им наплевать, как я здесь живу. Мне некуда возвращаться. А с работой теперь будут проблемы. Боюсь, мое имя внесли в черные списки после такого скандала». «Может быть, ты ошибаешься? Я про твоих родителей, не про карьеру. У меня есть младшая сестра и брат. Им всегда меня ставили в пример. Учитесь, мол, у Ариши. С детского садика никаких проблем. Болела редко. Дорогих игрушек не просила, с младшей сестренкой нянчилась, училась на отлично. Сама в Московский институт поступила на бюджет. Подрабатывала, на шее у родителей не сидела. Хотя тебе ведь это безразлично. Прошлый раз ты с таким презрением сказал, сделала себя сама. И страшно этим гордишься. Я много чего лишнего сказал. И в первую нашу встречу, и во вторую. Давай к делу. Дознаватель в понедельник возвращается. Он сейчас в отпуске, поэтому срок расследования и продлили. У тебя и впрямь хороший адвокат. Я готова встретиться с дознавателем и изменить показания. Я согласна с тем, что это был шантаж. Можешь так и передать своему замечательному адвокату и остаться на свободе. По 133-й мы сможем договориться в досудебном порядке. И твоя биография останется незапятнанной. У тебя явно что-то случилось. Внимательно посмотрел на нее Ники. Тебе-то что? Может, потанцуем? Что? Я хочу пригласить тебя на танец. Ники встал. Идем. Снегин внимательно наблюдал за этими двоими, стараясь держаться за партнершей, благо дама была рослой, та самая в образе «Зов джунглей». «Может, передумаешь?» — спросила она. «Поедем в отель или ко мне? Я живу в центре, здесь недалеко». «Это вам, Клео, а у меня девушка есть». «Та, с которой ты сидишь в обнимку из клуба, сотрудница?» «Я всех здесь уже знаю, постоянная клиентка. Так что не ври, это как минимум некрасиво. Женя, да?» «Моя девушка сейчас во Франции с матерью. Прилетает послезавтра». «А мама у нас кто?» «Петровская Анастасия Сергеевна». «Ах так, ну извини, у тебя хороший вкус. Я Петровским не конкурентка. Леню безумно жаль. Леонида Андреевича шикарный был мужик. Жаль, что мы никогда не встречались». Он говорил все это машинально, чтобы поддержать ненужный разговор, а сам все думал, почему не вместе. Селезнева и Кириани. Они ведь смертельные враги, но он так странно смотрит на Арину, а девушка явно подавлена. Тут есть над чем подумать. Снегин хотел поговорить сегодня с Ники, но теперь это невозможно. Они, похоже, и уйдут вместе. Потом они с Лео стояли на крыше и смотрели на реку. Ночь разливалась радугой над черной водой. Москва никогда не спала и безрассудно сияла огнями. «Я тебе помог?» — негромко спросил плейбой, который вот уже 2 недели честно ездил на работу в офис семейной строительной компании. «Возможно. Но я не познакомил тебя с Кириани. Ты ведь этого хотел?» «Я уже понял, что они договорились, и, Мишка, это дело скоро разрулит. Я много чего понял, несмотря на то, что этот Ники не сказал мне ни слова. Извини, что испортил тебе вечер». «Да не совсем. Я как-никак развлекся», — небрежно сказал Лео. «Вогнал тебя в краску и вынудил танцевать». «У тебя это плохо получается, но моя сестренка не жалует ночные клубы». «Вы почти идеальная пара. Кстати, могу тебя отвезти. Мне здесь делать-то особо нечего». «Не надо, я прогуляюсь. А у тебя Мика с Ликой». «Им хорошо заплатили, они не обидятся. Метро скоро закроют, Снегин». «Да?» Он с удивлением отметил, что время пролетело быстро, и наступила ночь. «А значит, уже никакая не пятница, суббота». «Что ж, отвези», — согласился он. «Завтра Алла прилетает». Видимо, у него был такой счастливый голос, что Лео невольно вздохнул. И, как показалось, Снегину завистливо. И это парень, который в любой компании в центре внимания, и у которого айфон разрывается от звонков смертельно раненых в сердце женщин. «Интересно, а я когда-нибудь встречу девушку, которая также будет меня любить и которую буду любить я?» — с грустью спросил Лео. «Если перестанешь шататься по ночным клубам, то встретишь», — сердито сказал Снегин. «Вот я с твоей сестрой познакомился на работе». Он осекся, поймав насмешливый взгляд родственничка. «Да уж, история их с Аллой знакомства от идеала далека и от романтики. Но жизнь — такая странная штука, что чем прямее путь, то вероятнее он упрется в тупик». «А вот пути извилистые, да со множеством препятствий, иногда приводят в самые неожиданные места и даже в райские кущи», —